Завхоз второго дома старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхин ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Стоп. Диском ты тише. Какушкин, слабее. Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? А в чем дело, товарищ? Я завхоз. И дирижер. Песни народности. Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Давайте смотреть помещение. А все свободны. Так, пожалуйте за мной. Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении. Но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски стула были безуспешны. Так, вот против пожара у нас все меры приняты. Вот, даже есть... Пенагон-огнетушитель. Вот он. Эклер. На толкучке покупали? Ну что вы, что вы. Момент. Смотрите. Не вижу пены. Одно шипение. Это шипение напоминает старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». Конечно, на толкучке купили. Бросайте его. Отчего в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? А как же фисгармония? Знаю, вокс гуманум. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лакарды. А в красном уголке есть стул. Английский. Говорят, еще от старой обстановки остался. Я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть. Пожалуйте. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, но к непомерному удивлению завхоза и стула не было. Так, а где же он может быть, этот стул? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже. Но тут певший все время пенагон, огнетушитель Эклер, взял самое верхнее, фа. На это способна одна лишь народная артистка Нежданова. Смолк на секунду и с криком выпустил пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара колпак. После этого работа Эклера стала бесперебойной. Все кинулись к месту происшествия, а оставшиеся на месте старухи атаковали Бендера. Альхин котельников в доме поселил, обжираются. Поросят молоком кормит. А нам каш суют, воруют. Все из дома повыносил. Кто? Кто? Да вон Пашка, двоюродный брат Сашхин. Вон он с Альхином в огнетушителе возит. Кто это? Сашхин, Альхин? Альхин — это завхоз, а Сашхин — его жена. Это они так себя сами кричат. Так, спокойно, девицы. Это к вам из инспекции труда придут. Меня Сенат не уполномочивает. А Пашкин сегодня даже стул унес и продал. Кому? Продал и все. Мое одеяло продать хотел. Послушайте, Паша. Да. Уважаемый двоюродный брат Сашхин. Один мой знакомый тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в Допре. Мне ваши беспочвенные обвинения странные. Кому продал стул? Перекупчику. Какому перекупщику? Адрес. А я его первый раз в жизни видел. Первый раз в жизни? Ей-богу. Набил бы я тебя рыло. Только Заратустра не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери. Да. Но ты. Да. Жертва аборта. Да. Отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин? Брюнет? Ой, знаете, я его первый раз видел. Я не знаю, я не рассмотрела. В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец. Это статья 114 Уголовного кодекса. Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но, тем не менее, мерси. Синие клопы сидели и на солнце щурились. Фин-инспектора узрели, сраку обкочурились. Ой!